Глава восьмая. Воровка привлечения. Выгода. Увеличение количества подходящих кандидатов, сокращение скорости найма. Сложность. Высокая. Бюджет. От 0 до 2,5 миллиона рублей на HR-CRM. Срок реализации – 1 месяц. Маркетинг. Один из методов улучшения эффективности работы с клиентами, привлечения продажи – метод воронки продаж. А метод воровки продаж позволяет увидеть этапы, на которых конверсия перехода с этапа на этап хромает. Проработав воровку, можно быстро увеличить продажи. Маркетинг плюс HR. Метод воровки можно перенести и в HR. Ведь привлечение новых сотрудников – это последовательность этапов, через которые проходят кандидаты. И там тоже бывают воровки – этапы с низкой конверсией. Вот, например, как может выглядеть воронка привлечения кандидата. Первое. Реклама вакансии в самых различных источниках. Второе. Отбор по резюме подходящих кандидатов. Третье. Приглашение на собеседование. Тут тоже отсеиваются некоторые потенциальные кандидаты. Кто-то уже устроился, кто-то передумал. Четвертое. Собеседование с HR. Пятое. Собеседование с руководителем. Шестое. И далее до бесконечности. Встреча с командой, встреча с сотрудником, который занимал эту позицию раньше. Встреча с руководителем компании, собственником и даже испытательный день. И на каждом из этих этапов может появиться воровка. Поймите, где у вас слабый этап, и подумайте, что можно сделать, чтобы расширить узкое место, избавиться от воровки. Например, ваша проблема – это реклама вакансии. Возможно, если у вас слабый отклик на рекламу, стоит найти новые каналы коммуникаций или улучшить рекламный креатив. Ольга, в 2020 году у меня был кейс в практике, когда команда из 3 рекрутеров за квартал закрывала 12 вакансий на 3. После того, как мы внедрили воронку найма, через квартал они уже закрывали 30 вакансий в месяц на 3. Без воронки мы слепы. А зная воровок, мы знаем, какой процесс надо улучшить. Сделайте свою воронку привлечения кандидатов. Только помните, что под разные должности у вас может быть разная воронка. Оценивайте конверсию каждого этапа и улучшайте те, которые воруют ваших кандидатов. Первый шаг. Выберите одну вакансию, лучше ту, которая чаще всего в работе, например, менеджер по продажам. Сделайте по ней воронку. Изучите этапы, которые воруют ваших кандидатов. Напишите 5 идей для улучшения каждого из этапов. Внедрите лучшие.